32. Огромные зубья драги врезались в скальную стенку и с легкостью обнаруживали сотни тонн породы, которую подхватывала лента транспортера, быстро унося в ненасытное жерло перерабатывающего комплекса. Представитель компании счастливо улыбался и поглядывал на мистера Промлифта, ожидая похвалы. Здешние аборигены так хотели выслужиться, что отодвинули на побережье целый городок, а в горах ликвидировали несколько деревень. По представленным документам, жители деревень якобы переселили и даже выдали компенсацию за нанесенный урон и неудобства. Но зная местные нравы, Промлифт в этом очень сомневался. Впрочем, его это мало интересовало. Его попросили следить за компанией. Он это делал, а что творят холландеры, его не интересовало. Главное, что количество карьеров множилось, добыча росла, а совладельцы из местных князьков даже не догадывались, что именно они добывают и сколько это стоит на самом деле. Они были настолько глупы, что на корню продавали свой мир баснакам и желкверам, а тем только это и нужно было. Они получали все, что хотели, не истребляя аборигенов и не вызывая гнев Каппы. На глазах Промлифта возле городка холландеров приземлилось два примитивных аппарата с воздушными винтами. В них погрузились полсотни вооруженных рабочих, и аппараты улетели куда-то в сторону гор, чтобы очистить от посторонних очередную перспективную долину. Ведь ценное сырье накапливалось именно в долинах, откладываясь в осадках древних рек. Потрепав по плечу представителя компании, выражая тем самым удовлетворение его службой, Промлифт поспешил на вертолетную площадку, где стоял его транспорт, внешне напоминавший геликоптер. Этого требовали правила маскировки и элементарная скромность. Технические новинки пришельцев вызывали у аборигенов множество вопросов. У распахнутой дверцы салона Промлифта ждал помощник. И по его лицу было видно, что появилась важная информация. Промлифт поднялся на борт и едва сел в кресло, как аппарат стартовал с площадки, взметнув тучи пыли и пряча в створке вертолетные лопасти. «Ну и что там?» – спросил Промлифт, вытягивая ноги. «Наша служба выследила одного баснака». «И в каком месте тут радоваться?» «Он из их бюро». «Точно?» «Совершенно точно, сэр. В этот раз никаких проколов. Мы водили его 2 недели». «Почему не докладывали?» Помощник сел на соседнее более скромное кресло и вздохнул. «Не хотелось докладывать о пустышке, сэр. В прошлый раз мне было так неловко». Помощник даже опустил глаза, показывая, как ему в прошлый раз было неловко. «Но вы должны мне докладывать о задействованных ресурсах нашего бюро. Разве не так, Шолмер?» «Штатных ресурсов мы не задействовали, сэр, только аборигенов». «Так, допустим. В чем ценность этого баснака?» «Он из главного офиса бюро». «Значит, удаленный доступ?» «Да, сэр, мы надеемся на это». «А кто это мы, Шолмер? У тебя там что, целый департамент прогнозных аналитиков?» Не совсем так, сэр. Я надеюсь только на себя». «Решил рискнуть», — усмехнулся Промлифт, совсем как человек. Шолмер пожал плечами. «Ладно, получится, хорошо. Не получится, посмотрим, как еще тебя наказать». «Получится, сэр, я уверен, что получится». Разговаривать дальше они не смогли из-за сильной тряски, когда аппарат стал выходить на гиперзвуковую скорость. Но скоро машина выровнялась, а в иллюминаторах заплясали сполохи плазмы, отражение которых на потолке салона выглядело словно праздничная иллюминация. Полет в скоростном режиме длился 15 минут. Но за это время они проскочили много тысяч километров и при подлете к большому городу снова вернулись к прежней маскировке, сбавив скорость и выпустив из-под корпуса панели, имитирующие вертолетные лопасти.